Девятый блок. Массаж шеи и лица. Сесть в изголовье. 87. Разминание задней поверхности шеи. Прием направлен на расслабление мышц шеи, улучшение кровообращения в межпозвонковых дисках шеи и суставах шейных позвонков. ИПП. Остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на полу, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ. Сядьте в изголовье пациента, ноги уложите в стороны. Положите руки ладонями вверх под позвоночник на уровне верхнего края лопаток. Сделайте массаж паравертебральных мышц верхнегрудного отдела и шеи четырьмя пальцами обеих рук одновременно, волнообразными движениями вверх и на себя, в 5-6 точках от лопаток до затылка. Повторите 2 тура. Уложите пальцы рук друг на друга под шеей пациента так, чтобы край мизинцев упирался в нижний край затылка. Слегка потяните руками голову на себя и, почувствовав натяжение в шее, сделайте легкий рывок. Ослабьте натяжение и повторите прием еще один раз. Фото 190-191. Рекомендации. Следите за тем, чтобы голова пациента двигалась параллельно полу и подбородок не запрокидывался вверх. 88. Массаж лица. Прием направлен на расслабление мимических мышц лица, снятие общего напряжения. ИПП остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на полу, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ остается тем же. Сидя в изголовье, ноги вытянуты и разведены в стороны. Подушечками больших пальцев сделайте легкое растирание лица от переносицы к ушным раковинам по трем линиям. Повторите 2 тура. Фото 192. Рекомендации. Старайтесь не растягивать кожу лица. 89. Массаж периорбитальной области глаз. Прием направлен на улучшение зрения. ИПП остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на полу, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ остается тем же. Сидя в изголовье, ноги вытянуты и разведены в стороны. Сложите указательный и большой пальцы вместе на обеих руках. Сомкнутыми пальцами сделайте массаж периорбитальной области двух глаз одновременно в 4 равноудаленных точках под глазами и в 4 равноудаленных точках над глазами, под надбровными дугами. Начинайте массаж от внутренних уголков глаз. Повторите 2 тура. Фото 193. Рекомендации. Четко следите за постановкой пальцев, чтобы не травмировать глазные яблоки. 90. Массаж глазных яблок. Прием направлен на снятие напряжения с глаз, улучшение зрения. ИПП остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на полу, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ остается тем же, сидя в изголовье, ноги вытянуты и разведены в стороны. Сомкните 4 пальца вместе на обеих руках. Если у пациента глаза открыты, то попросите их закрыть и установите сомкнутые пальцы рук на глазные яблоки так, чтобы подушечки средних пальцев лежали в центре глазных яблок. Легко надавите на глазные яблоки средними пальцами одновременно и зафиксируйте нажатие на 10 секунд. Затем ослабьте давление и сделайте 10 нажатий в импульсном режиме. Фото 194. Рекомендации. Для лучшего эффекта слегка разогрейте растиранием пальцы своих рук. 91. Коррекция костей лицевой части черепа. ИПП. Остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на полу, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ. Остается тем же. Сидя в изголовье, ноги вытянуты и разведены в стороны. Установите сомкнутые пальцы рук на височной области и сделайте массаж круговыми движениями, не смещая пальцы по коже, 5 раз в одну сторону, а затем 5 раз в другую сторону. Установите сомкнутые пальцы рук на височно-челюстной сустав и сделайте массаж круговыми движениями, не смещая пальцы по коже, 5 раз в одну сторону, а затем 5 раз в другую сторону. Установите основание ладоней на области височно-челюстного сустава так, чтобы пальцы рук были направлены вверх и сцеплены в замок. Троекратно надавите основаниями ладоней на височно-челюстные суставы. После переставьте основание ладоней на височную область и троекратно повторите прием. Фото 195. Рекомендации. Выполняйте надавливание медленно и аккуратно. 92. Массаж лба и темени. Прием направлен на восстановление энергетического баланса. ИПП остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на полу, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ остается тем же, сидя в изголовье, ноги вытянуты и разведены в стороны. Установите большой палец правой руки над переносицей между бровями, большой палец левой руки установите на правой. Остальные пальцы свободно лежат по сторонам. По средней линии черепа от переносицы до макушки сделайте массаж разминания с растиранием подушечкой большого пальца по одной линии в 7-10 точках. Повторите 2 тура. Фото 196. Затем сложите ладони и пальцы обеих рук вместе, слегка разведите пальцы и расслабьте. Сделайте легкое поколачивание по лбу ребрами сложенных мизинцев от виска до виска по одной линии. Фото 197-198. Повторите 3-4 тура.